Лиса и петух. Лиса поймала петуха и посадила в клетку. «Я откормлю вас, и съем вас, как конфетку!» Ушла лисица, но в замок забыла сунуть ветку. Петух скорей из клетки скок и спрятался за клетку. Не видя в клетке петуха, лисица влезла в клетку. Петух же крикнул «Ха-ха-ха!» и запер дверь на ветку.